знакомим людей друг с другом. Всего в пустом автобусе четверо. Николай с Андреем и двое незнакомых мужиков. Один крепкий, но слегка располневший, представляется Ильясом. Второй мелкий верткий Владимир. Кратенько излагаю, что было. Упоминаю про две стычки. Слушают внимательно, задают толковые вопросы. Николай, в свою очередь, сухо докладывает, что за это время они нашли место, где будет безопасно. Продали тут двум особо настырным покупателям 4 пачки охотничьих патронов. А на ночь отрядили Серегу в засаду, которую он и устроил в продуктовом магазине. Так они на пару с Андреем охраняли оба магазина. Николай раздобыл старший бесхозный автобус и всю ночь мотался на нем, то перевозя людей, то грузы из оружейного и продовольственного. Большая часть сотрудников продовольственного, в том числе и симпатичный кассирша, подались в убежище. Ближе к утру, в пёсий час, магазины попытались подломить 5 каких-то сукиных сынов. Им дали взломать входную дверь, и огнем с двух сторон очень быстро положили, как только убедились, что взломщики вооружены. Нападавшие пытались отстреливать, собственно, все дыры в стеклах – их рук дело. Трофеи оказались убогими. 2 пистолета-пулемета с дурной репутацией, навороченный Смит-Вессон, под неходовой у нас патрон, и 2 ТТ. Не то китайские подделки под тульскую продукцию, не то пакистанские подделки под китайские подделки. Короче говоря, металл на пистолетах ногтем царапается. Те самые, у которых после 30-40 выстрелов ствол раздувается напрочь. Ну и патронов 20 разношерстных под это безобразие. Андрей еще не успел собрать оружие, а уже поперли мертвяки со всех сторон. Этих настреляли 18 штук. Потом решили сматываться, когда точно убедились, что выстрелы как раз приманивают зомби. К этому времени практически все уже вывезли. Успели аккурат к нашему приезду. Теперь забираем Кабанова и двигаемся в убежище. Возникает некоторый спор на тему того, кто остается при машинах. Семья Сан Саныч настоятельно просит дать им возможность зайти и узнать, как у него дела. Этому отказать трудно. Да и у меня не находится убедительных доводов. У Николаевича тоже. Хотя ему это не по душе, что заметно. Замечание Дарьи Ивановны о том, что при любых исходах событий из поликлиники есть что вынести и использовать, и потому пару лишних человек лишними не будут, решают вопрос. Опять же, Саша показал себя в утренней стычке молодцом. Попав обоими выстрелами, в отличие от моего тройного мазелина, Володя с Андреем выходят и вскоре возвращаются и с Сашей. «Получается так», — говорит Николаевич. «Здесь остаются девушка, хозяева собаки, сама собака в прикрытии, Володя. Парень стрелять доводилось?» Это он у соседа снизу упрошает. Тот краснеет и отрицательно мотает головой. «Ясно. Получается так, что один стрелок на все про все. А мы можем проехать ближе ко входу в поликлинику. В случае чего, поддержите огнем сверху. Пожалуй. Теперь по оружию. Если придется стрелять в самой поликлинике, от гладкостволов оглохнуть можно будет. Потому Ильяс и Андрей берут мелкашки. У меня СКС. На самый крайний случай. Доктор, оставьте свою машину. Возьмите оба ТТ. Если один заклинит, второй используйте. Там как раз по 6 патронов в каждом. Но лучше не стрелять по одиночным целям. Мы и без вас отработаем. Саша, что больше нравится, Агран или Борс?» «А это что такое?» «Пистолеты, пулеметы последнего времени. Откровенно и то другое дерьмо. Годится стрелять в спину разве что. Один хорватский, другой чеченский. Ненадежный, прожорливый. Сделано плохо. Ну что, берем?» «Тогда револьвер». «Выбор хороший, только учти, 4 патрона всего в барабане». «Учту». «Получается так, мы с Андреем и Ильясом идем тройкой. У дверей берем территорию под контроль». Доктор открывает. «Заходим тройкой, проверяем вестибюль. Если пальбы не будет, заходит мама с сыном. Доктор дверь запирает. Потом по указаниям доктора двигаемся в том же составе. Мы тройкой впереди. Вы парой прикрываете тыл. Женщина в середине. Какие у нас задачи?» «Первое. Забрать докторшу из лаборатории с результатами. Там же буфет. Взять продукты. Второе. Сумку, которую Сан Саныч набрал. Третье. Из привычного кабинета в процедурный забрать инструментарий, что можно будет утащить. Возможно, что появится еще что не то. Ну, по месту решим. Четвертое. Навестить Сан Саныча. Это можно вначале сделать». «Получается так. Теперь давайте с оружием разберемся. Выданные мне ТТ, похоже, выпиливались напильником из цельного куска железа. В них только отдаленно чувствуется элегантность и надежность прототипа советского ТТ. Есть в них какая-то лажа. Но, как и все советское оружие, простые, потому освоить нетрудно. Револьвер Саш тоже быстро принимает на вооружение. Андрей отдельно отмечает, что осеченных патронов в револьвере не было. Так что можно надеяться, что эти 4 сработают как надо. Дополнительно берем пару рюкзаков. Из магазина явно. Мне такой же, и выдвигаемся. Некоторые сомнения вызывает то, как лучше поставить машину у входа. В итоге получается не так, чтобы великолепно. Но автобус туши прикрывает вход. Забраться в него можно моментально, что плюс. Добираться до легковушки не так хорошо, но в целом терпимо. Зато она преграждает путь тем, кто полез бы из-за угла, от детсада. Удивительно, вокруг входа в поликлинику никого нет, ни живых, ни мертвых. Открываю дверь, трое проскальзывают вовнутрь. Ждем. Все тихо. И заходим сами. За сутки ничего не поменялось. Двигаем налево в сторону кабинета начмеда. Николай все время одергивает Дарью, но она, видно, не очень-то его понимает. Надеюсь, что произошло чудо, ведь не бывает 100% смертельных заболеваний. Нет, бывают. Тоже бешенство, без вакцинации 100% летально. И еще есть, но очень хочется ошибиться. К сожалению, чудо не произошло. Троица стрелков охраняла нас, пока мы стучали в дверь и звонили по телефону. В кабинете трещал звонок, и мы слышали, что Сан Саныч ходил. То есть ходило то, что было вчера с Сан Санычем. Хорошим, порядочным человеком. Николай деликатно покашлял и сказал вдове: «Получается так, что нам надо идти. Тут еще живой человек, да не один. Беременная она. Пойдемте, сочувствую вам. Но нельзя тут задерживаться, никак нельзя». «Опа, а откуда он знает, что Валентина беременна? Я ж ему этого не говорил». «Интересно, очень интересно». И так видел, что Николаич непрост, но он еще больше непрост. Дарья Ивановна сильный человек. Переводит дух и идет за ним. Саша плетется понуро. Видимо, он до конца не верил в то, что произойдет именно так. «Саша, не отвлекайся, на нас тыл, держим тыл». Он с усилием встряхивается, глаза красные на мокром месте. «Ну да, оно бы и хорошо сейчас им обоим поплакать-то с мамой. Но вот никак нельзя тут раскисать». Посматриваем по сторонам. Вспоминаю, как чуть не шмякнулся на лестнице. Убираю палец со спуска теплого ТТ. Показываю Саше. Ответно он показывает, что его палец на спуске и не был. Резкий окрик Николаевича. «Стой, стрелять буду!» И через несколько секунд. «Ильяс, огонь!» Щелкает мелкашка. Мельком глянув туда, вижу, как заваливается в конце коридора у лестницы худой невысокий зомби. Подходим к лестнице. Смотрю на упокойного. Испитого вида беспризорник-подросток. У нас не было таких пациентов. Точно не было. Непонятно, откуда этот засранец взялся, но нам в лабораторию. Двигаемся тем же порядком. На лестнице никого. На этаже сюрприз. Сразу двое зомби. Тетка из недавно взятых санитарок. Фамилия у нее была смешная. Кишко. И мужик пухлый. Вроде я его у ревматолога видел. «Внимание, граждане! Если вы не зомби, поднимите руки или отзовитесь. Если не сделаете этого, открываем огонь на поражение. Повторяю. Внимание, граждане! Если вы не зомби, поднимайте руки или отзовитесь. Если не сделаете этого, открываем огонь на поражение». Андрей точно раньше политработником был. Ну прям лектор. Но вот стреляет он не хуже Ильяса. Оба беспокойника валятся на пол. «Выдвигаемся. Это Николаич». Проходим пол коридора. Николаич поднимает руку. И показывает вперед. Там тихонько открывается дверь кабинета. Видно по лучику света, который начал расширяться. «Эй, в кабинете! Если живой, отзывайся! Если зомби, лучше закрой дверь от греха подальше!» Это уже Ильяс. Тут я ловлю себя на том, что и я, и Саша, и Дарья смотрим не назад, а вперед. А нам-то, Саше, надо смотреть назад. Цыкаю тихонько. Корчу недовольную рожу. Спохватывается, теперь оба старательно разглядываем пустой коридор. «Не стреляйте, не стреляйте, я живой, меня не кусали!» Голос пацан не тонкий. «Ну так вылезай, руки, чтобы мы видели, и потихоньку иди к нам!» «Стрелять не будете?» «Не будем, сказано же!» «Точно не будете?» «Слушай, поганец, на что землю есть? Или вылезай, или закрой дверь и сиди дальше!» Из кабинета вылезает подросток. Такой же беспризорный клеенюхатель, как тот упокойный на первом этаже, только мельче и младше. «А где менты?» «Не завезли еще. А вот ты что тут делаешь, балбес? Кстати, доктор, гляньте, на нем покусов нет, осматриваю задохлика». Попутно он рассказывает, что они с Микой, такая кликуха была у того покойного, собрались вчера вечером в поликлинику, так как поняли, что в поликлинике людей нет. Мика обещал, что они тут наберут всего полные руки. Внизу их прям были две сумки с лекарствами, но нужных. Мика там не нашел, и потому они пошли на второй этаж шмонать по кабинетам. В одном нашли женскую сумочку с кошельком, мобилу. Еще разные вещи. А во втором, как только они зажгли свет, Мику сцапала страшная тетка. Тут еще и мужичок появился. Вот цикатый, это погонял нашего найденыша, кинулся бежать. Потому как и тетка, и мужик были очень жуткие, и Мику стали грызть зубами. А Мика вырывался и орал. Цикатый спрятался в кабинете, а Мика потом перестал орать. А цикатый высунулся, увидел дядьку и тетку в коридоре и сидел боялся. Утром решил вылезти в окно. Но там внизу такие же страшные стоят и ходят. Услышал нас и стрельбу, решил, что менты пришли из-за выбитого окна. Решил сдаться. Дело знакомое. Заберут детдом, накормят, напоят. Помоют, отоспится и опять даст тягу. Такая вот свободная личность. Покусы на пацане я нашел. Не те, правда. Вшивый он. И гнида в волосах. Подарочек судьбы, одним словом. А так, в целом, токсикоман. Судя по серой коже, курит, конечно, определенно социально запущен. В общем, фрукт еще тот. По виду ему лет 12, но такие растут плохо. Так что, может быть, и 14-15 лет. Спрашиваю, оказывается, 14. Саша самоотверженно наблюдает за тылом. Ильяс держит под прицелом все впереди. Николаич, Дарья и Андрей смотрят на меня, излагая ситуацию. От себя добавляю, что у Макаренко беспризорники при нормальном воспитании становились дельными людьми. Сейчас прогноз куда хуже. Те беспризорники не нюхали клей. Происходили от нормальных родителей, пропавших в гражданскую войну, а не от пьяной хрони. А вшивость его можно лечить? Это как раз просто. Полчаса в кабинете у дерматолога и чистый. Значит, проблема вся в том, что он сам не хочет. Точно. Токсикоман безголовый нам не нужен. У них, если печень раньше не накроется, дорога одна. Либо спиваются, либо наркоманят. Это самые долгоживущие и удачливые. Николай задумывается. Слушай, как тебя там по-человечески-то звать? Цикатый. Я не пропагонял твое. Имя тебе как звали по-людски? Демидов Сергей. Ну так вот, Демидов Сергей, ситуация простая. У нас в команде люди. Я каждому доверяю. А ты пока уж извини, крыса подвальная. Я тебя не виню. Каждый живет как умеет. Но мне крыса в отряде не нужна совсем. Если ты будешь стараться стать человеком, мы тебя возьмем с собой. Но тебе придется много чего делать, чего ты раньше не делал. И наоборот, прекратить полностью многие свои привычки. Если тебе это влом, без вопросов, мы туда, а ты отсюда. Дорога нами расчищена. И лучше не обманывай ни себя, ни нас. Сейчас время такое, что если ты скрысишь, и за это погибнут хорошие люди, извини, я тебя пристрелю. Или он пристрелит, или он. Вот такие дела. У нас в команде ни хрена свободы нет. Кайфа нет и скучно. Хотя до черта всякой работы. Потому прикинь, тут неподалеку канцтовары. Момента хоть залейся. Так что думай. Захочешь остаться, мы скоро обратно поедем. Подберем на обратном пути. Посиди в кабинете. Захочешь слинять, путь свободен. Момент рядом. В кабинеты только не суйся. Там таких дядек и теток много сидит. Оставив пацана думать, продвигаемся до двери в лабораторию. Благо тут она в торце коридора. Ключ, который дал Сан Саныч, мягко щелкает в скважине. Но когда мы закрываем дверь, и нам навстречу выходит Валентина Ивановна, Николаич просит Андрея присмотреть за беспризорником. В общем-то, я с ним согласен. Беспризорщина тупая и жестока в основной своей массе. И этот пацан может легко наделать пакости. От просто насрать в коридоре в пику нам, скучным мудакам, до более серьезных пакостей. Например, убегая из поликлиники, пооткрывать двери тех кабинетов, где сейчас тупо стоят зомбаки. С тем же успехом может и остаться, и потом оказаться нормальным. Ну, почти нормальным. Печенка-то у него посажена все равно. Да и по мозгам момент. И прочие растворители, как кувалды, бьют. Валентина явно очень рада. Наверное, все-таки побаивалась, что может остаться тут, как Сан Саныч. Приглашает отобедать. Она еще и еды наготовила. Оказывается, хитрый Николаич проверил мои слова. Тем более, что сделать это было просто. Номер телефона лаборатории имелся в желтых страницах. За ночь они несколько раз переговаривались. Правда, он не спрашивал ее, какие результаты у экспериментов. А она говорила о чем угодно, но не о том, что получается. Ну, разумно. Буфет через дверь от лаборатории. 4 столика и стойка с салатами. Отмечаю, что практически все продукты уже упакованы. Нам подаются как раз салаты. Разогретая пицца и тушеная говядина. Очень к месту. Чай, кофе, соки в пакетах. Пирожки с грибами и лимоном. Доктор, сходите к Андрею, что там с этим шоколенком? Либо лечим, кормим, либо вон его отсюда. Цепляю со стойки открытый пакет яблочного сока, пару пластиковых стаканчиков и двигаю к Андрею. Тот, как заядлая сплетница, внимательно смотрит замочную скважину. Ну, что нового, соку хочешь? Пацан обшмонал труп и ушел в кабинет. Давай сок. Андрей оборачивается и его натурально перекашивает от отвращения. Нюхаю сок, нормальный яблочный, пахнет вкусно, да и марка не из дешевых. Но Андрей смотрит на меня с таким омерзением, словно я ему поднес к лицу полуразложившуюся крысу в опарышах. «Да сколько же можно? Это кто? Ильяс или Николаевич никак не угомонится?» «Андрей ни сном, ни духом. Ей-богу, честно, что случилось? Нормальный сок. Мне нравится больше, чем апельсиновый». Подозрительно смотрит, вздыхает. «Ладно, убери-то к черту, что, Николаевич?» «Спрашиваю найденыша, что решил. Поступаем соответственно». «Ясно, ну пошли». Торопливо выхлебываю оба стаканчика, ставлю пакет в сторонку и, как провинившийся школьник, догоняю Андрея. Заходим в кабинет. Демидов Сергей, крыса подвальная, разлегся на кучу бумажек, вывернутых из шкафов. Грамотно, не на холодном же полу лежать, а бумага отличный теплоизолятор. Ну, осквернитель гробниц, что решил? Так чё, я с вами иду, тут делать нефиг. Условия понятны? Делаешь то, что велят. Взамен учим уму-разуму, кормим, поим. Начнешь хамить, крысятничать, пакостить или опять нюхать, скатертью по жопе. Если по твоей глупости кто-то из команды погибнет, станешь тоже страшным дядькой, понятно? Понятно. А как же права ребенка? У ребенка есть права. Есть, пить, спать, выполнять поставленные старшими товарищами задачи и быть полезным и послушным. Курить, нюхать, воровать, бездельничать, таких прав у ребенка нет. Че, и курнуть уже нельзя? Ты задохлик, по твоему возрасту должен быть на 10 сантиметров выше, на 5 кило мяса больше, на 4 класса умнее. Дедам и всякие там заботы о бедных, пьющих, гулящих сиротах считай в прошлом. Это уже кончилось, если ты не заметил, встреваю я. Мы тебя упрашивать не будем. Некогда. Итак, подписываешься? Где? Везде. Условия наши приняты? Ну, приняты. Тогда двинулись тебя приводить в порядок. Это еще как? Вшивая гопота нам даром ни к чему. Через кабинет у дерматолога как раз был шкафчик с образцами препаратов от педикулеза. Делали его меньше года назад. Так что все свежее еще. Молотион во флаконе самое то. А потом я еще найденыш и шампунем с педилином обработаю. Хм, а вроде же это одно и то же, только названия разные. Надо еще потом вычесывать дохлых насекомых и гнид. Но это сам, не маленький. Тампоном смоченным протираю грязную волосню. Похоже, что он недавно был в детдоме. Волосы короткие достаточно. Уже легче. Так, намазали. Теперь подождать чуток. Да, вот только его шмотки надо бы выкинуть. А во что его одеть? В шкафу висят халаты, смену и обувь. Ладно, пока обойдемся халатом. А там одеть найдется во что. Шмотки свои вшивые кидай в угол. Это еще зачем? Затем делай, что говорят. Эй, я вам Машкой быть не подписывался. Ты что, нахал, считаешь, что твои тощие грязные мощи зажгут в нас похоть? Не надейся, поросенок. Не на тех напал. Кидай свои шмотки в угол. Вот, на тебе полотенце. Я его смесью спирта и фурцелин намочил. Оботрись. Сними верхний слой грязи. Чучкан. Я ж замерзну, на улице не месяц май. Знаешь, ты за своей тряпки как бабы цепляешься, кончай дурковать. В бровях и ресницах вшей у него нет. Под мышками тоже. На всякий случай даю ему тампон, чтобы обтер свою жидкую волосню, где она есть. Потом обтираем тощий грязный тел свертком из мокрого полотенца. Ну, мытьем это не назовешь. Но хоть как почище на килограмм стал. Теперь выдаю ему халат. Зеленые операционные портки, которые носил дерматолог, и лапти его тоже. Великовато, не годятся. «Куда я таким чучелом пойду?» – бунчит пацан, пока я наматываю на голову косынку. Молотион должен поконтактировать с вошками подольше. Я так полагаю, что жрать. Наверху уже накрыто. И стоит поторопиться. Упоминание о жратве окрыляет беспризорника. Бодро двигает с нами в буфет. Конечно, ел-то он самое раннее, вчера вечером. «Садись, питайся!» – встречает его Дарья Ивановна. Похоже, она решила взять над беспризорником шефство. Остальные довольно оживленно разговаривают с Валентиной, которая рассказывает о том, что получилось в ходе экспериментов. При этом она перелистывает две толстые общие тетради, довольно густо исчерканные и списанные. Лихо же она поработала. По ее словам, получается следующее. Если изложить человеческим языком, а не научным, результат суточной работы с полусотни крыс, хомячков и мышей. Первое. Любой укус смертелен для млекопитающих. Второе. Кровь зомби перестает быть заразной через час-полтора. Третье. Смерть наступает в зависимости от тяжести ранения. Тяжелая рана – быстрая смерть. Легкая рана – жертва еще поживет, около суток. Четвертое. Обернувшиеся животные едят только мясо. Остальная ранее привычная пища игнорируется. Пятое. Самое предпочтительное мясо для обращенных – мясо животных своего же вида, которые не обратились еще. При этом крысы-зомби и хомяк-зомби, нажравшись своего собственного мяса, увеличились в размерах. Причем заметно и стали активнее. Валентине показалось, что они поумнели, в то время как у остальных зомби интеллект резко снизился. Шестое. Друг друга зомби не едят. Но в случае, если кого-то из них упокоят, через 15-20 минут начинают лопать с аппетитом. Седьмое. На третьем месте по предпочитаемости стоит любое другое мясо. При предложении животным зомби мяса необращенных особей, упокоенных обращенных и говядины, все сначала кидались на свежее свое, потом на обращенные и упокоенные, и только в случае отсутствия первых двух сортов начинали жрать говядину. Восьмое. Зомби, не получившие никакой еды, очевидно ощущали ее близость и проявляли активность в течение 12-18 часов, после чего устали и впали в спячку, оставшись в тех же позах, что и были. Девятое. При создании шума рядом ожили снова. Причем переход к активности у разных особей был разным, от 1 секунды до 26 секунд. Наибольшую задержку показывали те, которые находились в более холодном месте у раскрытого окна. Десятое. Отсюда следует очевидный вывод. Чем теплее, тем активнее зомби. Поэтому вероятно их поведение соответствует поведению хладнокровных. Одиннадцатое. Еще очевидный вывод. Чем сытнее зомби, тем они более активны. Чем лучше подходит к ним потребляемое ими мясо, чем оно более свойское, тем зомби умнее и активнее, вероятнее и опаснее. 12. Помещенные в морозилку холодильника зомби замерзали без проявления антифризности, причем быстро. Оттаив, показывали, что замерзание ни в чем их не повредило. Значит, какая-то антифризность в их биохимии присутствует. И их биохимия организма резко отличается от человеческой. 13. Помещенные в воду зомби проявили практически панические реакции и всячески старались удрать подальше от воды. Чем вызвано, неясно. В клетке старались держаться подальше от емкости с водой. Зомби, насильно удерживаемый сутки в воде, внешне никаких изменений не имел, но передвигался странно и при первой же возможности покинул воду. 14. Помещенные под обогреватель зомби вначале активно старались попасть в самое теплое место. После того, как отогревались до определенной температуры, наоборот, покидали зону обогрева. Удерживаемый насильно под обогревателем экземпляр также не имел видимых повреждений по освобождению, но еле полз. 15. Вскрытие показало. Оно показало, что совершенно непонятно, как функционируют организмы зомби. Это просто не может быть, но оно есть. 16. Зомби определенно видят, слышат, могут обонять. Болевые ощущения, очевидно, у них отсутствуют. На механические повреждения реакции не дают. 17. Основной вывод. Пока можно уверенно говорить, что ликвидировать зомби можно только разрушением головного мозга. Валентина Ивановна посмотрела на Николаевича и чуток напряженно сказала. «Теперь вы знаете результаты эксперимента, так что вроде бы я вам и не нужна». «Не говорите глупости, Валентина Ивановна», — отозвался Николаевич. «Ведь вы боитесь, что мы вас бросим теперь?» Валентина бледно и вымученно улыбнулась. «Так зря боитесь, куда же мы без врачей, да и без детей, не говоря уж о женщинах». Андрей изобразил на губах пошловатый мотивчик из опереты, там где «Без женщин жить нельзя на свете, нет». Все облегченно посмеялись. Отметил, что и Дарья явно облегченно вздохнула. «Ну, раз вам и без детей никак», — стала серьезной Валентина, — «то у меня есть информация. Тут рядом мертвый детский сад». «Да, доктор нам рассказывал. Да и наш товарищ там был». «Так вот, он не весь мертвый. Там на втором этаже повариха заперлась с 4 детишками. Я ночью во время очередного перерыва на гимнастику заметила, что там одно окошко загорается и гаснет, как в кино. 3 длинных, 3 коротких, 3 длинных, 3 коротких. Это вроде бы сигнал СОС». «Да, в сухопутном и женском исполнении». «Я тоже поморгала, а потом мы поперекрикивались. Я обещала, что мы постараемся помочь. Я не слишком много на себя взяла». «После окончания операции отвечу. Там много зомби?» «Садик был частный, небольшой, на 35 детей». «Ну, пойдемте посмотрим. Андрей, остаешься тут? Ильяс и доктор пошли. Показывайте, Валентина Ивановна, откуда видно лучше». «Я бы хотел доесть, что у меня есть перед глазами. Сытый я как зомби, быстрый и умный, а голодный наоборот. Мы ж не завтракали еще». «А, ну да, вы с пополнением занимались. Но я вижу, что Николаевич недоволен. Неисполнение приказа с отговорками из-за еды. Кондратий для любого командира». Помнится, такой себе позволял личный водитель командира дивизии Сипага. И тут же попал в пехоту. «Но я-то не водитель, а вот Николаевич вполне мог быть раньше комдивом, чем перестроечные черти не шутили. Живем мы втроем с Андреем и Демидовым. Остальные, видно, наелись и сидят, смотрят. Смотрите, смотрите, мне это по барабану, как говорил мой друг. Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр и дьявольски умен». Впрочем, надо и честь знать. Хотя тушеной говядине Валентине удалась прекрасно. Тем более, когда еще так получится за столиком со скатертью в безопасном месте? Пирожки, пицца, кофе, правда, дерьмовый. Это не заметить трудно. С грустью покидаю еще недоеденное явство, понимая, что парочка неминуемо бергенизирует оставшиеся. Был у нас студент по фамилии Берг. Если он попадал за стол, то не вставал, пока на столе хоть что-то еще оставалось съедобного. Методическое и полное истребление провизии у нас на курсе так и называли – бергенизация.